Да и кто, не обладая богатырской силой, мог бы пережить эту последнюю неделю и не сломиться? Безжалостный ритуал требовал от нового государя, вступающего на отцовский престол, поистине нечеловеческих усилий. Людовику пришлось присутствовать при последних минутах отца, принять от него тайну королевского чуда, подписать завещание и в течение двух дней вкушать пищу подле набальзамированного трупа Филиппа. Потом водный путь из Фонтенбло в Париж, куда перевезли тело Филиппа Красивого, утомительные шествия и ночные бдения, церковные службы, бешеная скачка. И все это в самый разгар зимы, когда кони вязнут в грязи, смешанной со снегом, когда от порывов и ветра перехватывает дыхание, а снег упорно сечет лицо. Поэтому-то Людовик X от души восхищался дядей своим Валуа, который в течение всех этих дней ни на минуту не покидал племянника, умело разрешал все вопросы, пресекая все споры о местничестве, неутомимый, волевой, поистине страшный в своей вездесущности. Казалось, именно его, Карла Валуа, природа наделила энергией, необходимой королям. Уже сейчас в беседе с аббатом и Гидием он заботился о миропомазании Людовика, хотя оно должно было состояться только будущим летом, ибо аббатство Сен-Дени было не только усыпальницей французских королей, но и хранилищем Орифламмы, знамени Франции, которое торжественно извлекалось на свет Божий, когда король отправлялся в поход. Здесь же сберегали одеяния и все атрибуты, требуемые при миропомазании. Граф Валуа вмешивался во все. Не нуждается ли в переделке мантия, в полном ли порядке ларцы, в которых будут перенесены в Реймс скипетр, шпоры и держава, а корона? Пусть незамедлительно золотых дел мастера снимут мерку с головы Людовика и подгонят корону под его размер. Ах, как бы хотелось его высочеству Валуа возложить королевскую корону на свое собственное чело! И он хлопотал вокруг племянника, как хлопочет вокруг новобрачной старой девицы, потерявшей надежду выйти замуж. То подколют валан, то расправят шлейф. Аббат Эгидий, почтительно слушая распоряжение Валуа, искоса поглядывал на молодого короля, которого снова начал бить кашель, и думал: приготовить-то все для миропомазания недолго. Только дотянет ли он до лета? Когда поминки окончились, Юг де Бувиль, первый камергер Филиппа Красивого, поднялся с места. Ему предстояло сломать перед Людовиком X свой резной жезл, что должно было ознаменовать окончание его обязанностей при королевской особе. Глаза толстяка Бувиля застилали слезы, руки тряслись, и он трижды пытался переломить свой деревянный жезл, подобие и символ золотого скипетра короля. Опустившись рядом с молодым Матье де Три, назначенным на должность первого камергера Людовика, толстяк шепнул ему: «Вам теперь, мессир, честь и место». Присутствующие поднялись и вышли во двор, где их уже ждали кони, и кортеж тронулся в последний путь. Не так-то много народу собралось на улицах Сен-Дени, чтобы приветствовать Людовика криками «Да здравствует король!». Хватит вчерашнего дня. И так успели намерзнуться накануне зеваки, сбежавшиеся поглазеть на траурное шествие, голова которого появилась в воротах аббатства, когда хвост еще тащился через заставы Парижа. Сегодняшнее торжество не сулило ничего интересного. С неба начал падать не то снег, не то дождь, от которого насквозь промокала одежда. На улицах остались только самые рьяные зеваки, или же те, что, стоя под навесом крыльца, могли приветствовать нового государя, не рискуя вымокнуть до нитки.